Глава 28. Ты есть владыка демонов. Граница между лунными землями и темными глубинами представляла собой длинную лесополосу, переход которой занимал сутки пешего пути. Ее площадь была настолько большой, что зачищался не каждый угол, а лишь часть границы, из-за чего здесь водилось множество темных тварей. Чтобы преодолеть жуткую преграду и выжить, надо было знать, где осуществлять переход. Опираясь на метки, оставленные на стволах деревьев командой зачистки, отряд заклинателей шел по лесу, не ощущая надвигающейся угрозы. «Значит, как только пересечем лесополосу, до Аздама останется чуть больше недели пути?» — переспросил Абрам, обращаясь к летящему на мече Мариону. «Да. Но я не даю гарантии, что город откроет перед вами врата. Я знаю его приблизительное местоположение, но за остальное не ручаюсь». «Ну, мы в любом случае ехали сюда, зная, что шансов попасть в Аздам ровно половина». «А мы сможем почувствовать город, если он будет прямо перед нами?» Сетх обернулся на Мариона. «Я так понимаю, это место под заклятием сокрытия. Если знать, где искать, мы можем даже разрушить его». «Я бы не назвал это заклятием сокрытия. Сокрытие не заставляет исчезнуть, а делает невидимым. Если бы Аздам просто спрятали, кто-нибудь обязательно бы наткнулся на непреодолимую стену и что-то заподозрил. Так что город не сокрыт. Он находится на пересечении миров живых и мертвых, существует и не существует одновременно. Его нет в вашем мире, нет в мире мертвых. Но в то же время он реален, и попасть внутрь можно только отсюда». «Ого!» — протянул Абрам, услышав о магии таких масштабов. «Если ваши слова правдивы, то кто мог сотворить подобное с целым городом? Неужели владыка демонов настолько силен? Или это не он создал Аздам?» «Он. И он же его скрыл». «Ты встречался с ним?» — спросил Люциан, даже не рассчитывая на ответ. Но Марион удивил его. «Да, тот еще ублюдок». «Ты встречал его, когда был в Аздаме?» «Столкнулся с ним сразу, как попал туда». «Что между вами произошло, раз ты так нелестно о нем отзываешься?» «Он пытался меня убить». Люциан не должен был удивляться, ведь для могущественных нормально желать кого-то убить. Но они обсуждали не просто могущественного демона, а того, кто пригласил его в Аздам. Он не пытался убить Люциана, так почему же напал на Мариона? Почему Марион готов был снова вернуться в несуществующий город, хотя ему там, кажется, не рады? «А ты случаем не решил нам помочь только за тем, чтобы самому встретиться с владыкой демонов и поквитаться?» — высказал Эриас то, о чем подумал Люциан. Марион со смешком ответил: «Если бы моя встреча с этим ублюдком зависела от вас, жизнь была бы куда проще, но нет. Вы никак не поможете мне с ним увидеться». Люциан странно глянул на Мариона. «Но он ведь в Аздаме?» Марион пожал плечами. «Кто знает. Он то там, то тут. Никогда не угадаешь, чье лицо он натянет на свою морду и в каком месте решит затаиться». Абрам потрясенно ахнул. «Владыка демонов может менять личину?» Марион кивнул. «И не только он». Его голос звучал спокойно. «Есть и другие демоны, которые меняют личины. Но у него эта способность развита на высшем уровне, поэтому он может притвориться кем угодно и скопировать все, вплоть до очертаний души. Вы даже не поймете, демон перед вами или лучший друг». Слова Эриаса врезались в спину бессмертного. «А что, если ты и есть владыка демонов?» Этот вопрос был подобен молнии, ударившей в дерево. Он с грохотом поразил чужие головы и разжег костер мыслей. Заклинатели единовременно остановили темных тварей, и только Люциан не сразу сообразил, затормозив лишь через 10 шагов. Такого никто не ожидал. Они предпочитали об этом не думать, но мысль невольно навестила троих заклинателей. Если поразмышлять, то Марион появился из ниоткуда. Заявил, что может проводить их в Аздам. Решил помочь по доброте душевной, рассказав несколько никому неизвестных фактов о городе и сообщив, что уже бывал там. Он знаком с владыкой демонов, который пытался убить его и умел перевоплощаться. Что, если бессмертный и есть владыка демонов, просто играющий роль заклинателя? Что, если этот поход изначально был ловушкой, а настоящий Марион либо мертв, либо вообще не существует? Люциан встретил его во время демонической атаки на Валар. Вдруг именно Марион и заправлял той бойней? Была ли наша встреча случайностью? Если бы Марион не сообщил сейчас об уникальной демонической способности перевоплощаться, Эриас бы вряд ли задал этот вопрос. Бессмертный сам подал наводку, помогая сложить многочисленные подозрения в общую стопку. Однако, вместо того, чтобы нормально ответить или оспорить выдвинутое обвинение, Марион растянул губы в донельзя самодовольной улыбке и посмотрел на Эриаса. «Даже если я владыка демонов, что тогда?» Страж молча материализовал один из мечей и направил кончик в его лицо. «Красноречиво!» — хохотнул Марион. Люциан подвел своего аркха ближе и встал перед стоявшим на мече бессмертным, чтобы закрыть от взора Эриаса. «Люций, не стой к нему спиной!» — предупредил Сетх с напряженным видом. Заклинатели окружили Мариона, будто ожидали внезапной атаки. «Он не владыка демонов», — твердо произнес Люциан. «Хоть я встречал владыку демонов много лет назад и не видел его лица, но голос, фигура и рост у них с Марионом разительно отличаются». «Тебе ведь только что сказали, что он может менять лица!» — прорычал Эриас. «Что, если ты видел не его истинное обличие?» Он тогда сказал, что не способен скрывать свою магическую ауру. Так что если бы перед нами стоял владыка демонов, мы бы почувствовали его тьму. «И ты в это веришь?» Эриас удивленно возрился на Люциана. «Люц, ты не можешь быть настолько наивным, когда речь идет о могущественном демоне, существе, приравнивающемся к богам! Одумайся, он мог соврать тебе так же, как и сказать правду!» Взгляд Люциана потяжелел. Он понимал, что имел в виду друг, понимал, что его могли обмануть и тогда, и сейчас. Но даже если с Марионом было что-то не так, неспроста он выглядел как копия Кая, Люциан не верил, что он хочет причинить кому-то вред. Если бы бессмертный желал их смерти, то мог бы оставить заклинателей на съедение демоницы Баобай. Но вместо этого вторгся в сон владыки Луны, вытащил его и спас остальных. Может быть, Люциан глубоко заблуждался именно из-за своих сновидений, которые искажали его восприятие реальности, но изменить взгляд на вещи не мог. Он не знал Мариона и не то чтобы всецело доверял ему, но в данный момент угрозы не чувствовал. «Ваше владычество!» — позвал Абрам. «Эриас прав! Мы слишком небрежно отнеслись к этому знакомству. Впустили его в нашу компанию, потому что вы были убеждены в том, что он нам не враг. Мы почти добрались до логова демонов, так что пора начинать вести себя осторожнее и все проверить, чтобы не угодить в ловушку. Прошу, позвольте удостовериться, что уважаемый бессмертный не демон. Ритуал не займет много времени, но позволит убедиться ради нашей безопасности». Люциан молчал, раздумывая над словами товарища. Создать сковывающую печать было несложно, но весьма энергозатратно, и они только впустую потратят силы, если Марион не окажется демоном. «Вы напрасно истощите себя, если ошибетесь». «Оно того стоит. К тому же, если мы создадим печать втроем, успеем восстановить магические силы до прибытия в Аздам». Марион оскалился в угрожающей улыбке. «Вы не удержите меня в этой печати, даже если ее поставит сотня магистров. Но мы хотя бы попытаемся, когда ты окажешься демоном», — процедил Эриас сквозь зубы. «Мы должны это сделать», — поддержал его Сетх. «Он даже не отрицает своей демонической сути». Люциан знал, что слова товарища не лишены смысла, но запирать бессмертного в магический круг казалось излишним. Он чувствовал, что Марион ни в чем не виноват, и не хотел, чтобы его испытывали без доказательств. Люциан пытался подыскать слова, чтобы всех успокоить, но Марион избавил его от этого. Спрыгнув с меча и заставив тот исчезнуть, бессмертный сказал: «Хорошо. До ночи есть время. Можете начертить свою печать и посмотрим, что будет». Заклинатели переглянулись. Никто не ожидал такой уступчивости. «Отлично», — хмыкнул Эриас, спрыгивая с искаженного единорога. Он подошел к Мариону и, достав божественное вервие, попросил: «Заведите руки за спину». «Эриас», — предостерег Люциан. «Что? Надо связать его, пока мы заняты печатью, разве нет?» «Владыка Луны так беспокоится обо мне», — промурлыкал Марион, глядя в глаза стража. «Если он и дальше будет переживать о моем комфорте, я готов потерпеть боль от вервия». Он покорно развернулся спиной к ним. Презрительно фыркнув, Эриас связал Мариона божественным вервием. Эти путы лишали сил всех, и заклинателей, и могущественных демонов. Они появились во владениях клана Луны, когда один из бессмертных получил орудие на озере Ши и, разделив его на части, раздался клановцам. Светлый маг, связанный вервием, просто лишался сил, но темный маг или демон испытывал боль. Вервие источало свет такой силы, что выжигало тьму, ошпаривая запястье и нагревая кожу. У Люциана похолодели руки от того, что Марион согласился, чтобы его связали. Заклинатели были устойчивы к боли из-за тяжелой работы, но приятного в вервии мало. «Я могу развязать тебя», — произнес он, когда Абрам, Эриас и Сетх принялись чертить печать. Марион с насмешливым видом сидел на мягкой траве. Привязанный к стволу дерева, он наблюдал за чужим занятием. Люциан сидел перед ним на корточках. «Не стоит. Мне нравится происходящее». «Нравится?» «Да, люблю хаос. К тому же ваш страж, такой верный защитник, явно не успокоится, пока не поставит меня на место». «И ты позволишь ему?» «Позволю». Марион вздернул бровь. «Я бы позволил, если бы был демоном. Но мы с вами оба знаем, что они обвинили невиновного и зазря потратят силы на свою вычурную печать». Люциан вздохнул. «Они просто куклы в твоих руках». «Разве не весело? Что интересно, так почему вы, зная об этом, ничего не предпринимаете и позволяете мне играться дальше?» Люциан равнодушно пожал плечами. «Иногда лучше дать людям споткнуться и упасть, чтобы научить их ходить, вместо того, чтобы постоянно поддерживать за руку и указывать на кочки. Раз ты не против, а они так горят этим делом, пусть делают. Может быть, просветлеют». Марион заинтересованно прищурил глаза. «Почему владыка Луны верит мне, пока ваши товарищи без устали твердят обратное?» «Я не верю тебе. Просто не чувствую от тебя угрозы». «Может быть, я мастерски притворяюсь, скрывая свои намерения?» «Возможно. Но у тебя было много шансов убить меня, которые ты решил упустить, а не использовать». «Может быть, моя цель — убить вас не здесь, а в Аздаме?» Люциан улыбнулся, не воспринимая его слова всерьез. «Зачем?» «Чтобы вы никому не раскрыли мои тайны и тайны этого города». «А я владею какими-то тайнами?» Марион рассмеялся, запрокинув голову назад, чем привлек к себе внимание остальных заклинателей. Эриас насторожился. «Что у вас происходит?» «Все хорошо». Люциан отмахнулся. Эриас нахмурился. Он явно не одобрял того, что его владыка находится так близко к бессмертному, но просить отойти не стал. Это выходило за рамки его полномочий, да и Марион был крепко связан. «Владыка Луны». Марион перестал смеяться. «Наклонитесь. У меня есть интересная новость». Люциан насторожился. «Что за новость?» «Скажу только на ушко. Если ваши друзья меня услышат, Неизвестно, как воспримут эти сведения. Люциан немного помедлил, а затем обреченно вздохнул и придвинулся ближе, заранее настроившись, что его обведут вокруг пальца. Горячее дыхание обожгло ухо, а губы почти коснулись кожи. 6 лет назад на озере Ши вы познакомились не с владыкой демонов. Люциан резко отпрянул и потрясенно возрился на бессмертного. Что? Тихий шепот соскользнул с губ. Тогда с кем? Марион пожал плечами. Владыка демонов не соответствует вашему описанию. Он прекрасно умеет скрывать свою ауру и не любит оставлять кого-то в живых. Да и на озере Ши ему нечего было делать. У него уже есть божественное оружие. Но кто тогда правит Аздами? Не он. Но ведь он создал Аздам. Создал, но был изгнан нынешним правителем. Люциан от удивления распахнул глаза. «Но разве правитель Аздама не носит звание владыки демонов?» Марион усмехнулся. «Судя по тому, что вы его так называете, носит. Но это не значит, что и другие демоны величают градоправителя так же». Люциан открыл рот. Они так долго полагали, что владыка демонов и правитель Аздама — одна личность, но в итоге ошибались? А Марион, наблюдая за их неосведомленностью не одну неделю, решил просветить только сейчас? Ну, хоть на том спасибо. Если бы он так и не сказал этого, они бы знатно облажались, попав в Аздам. Люциан внимательно посмотрел в его лицо. «Правитель Аздама может быть тем, кого я видел 6 лет назад?» — спокойно спросил он. Марион кивнул. «Он может быть причастен к демоническим нападениям на людей?» «А вот это мне неизвестно». Люциан держался невозмутимо, но с его души будто камень упал. Если бы Марион ответил «да» и заявил о причастности правителя Аздама к последним демоническим нападениям, это бы огорчило владыку Луны. Он направлялся в несуществующий город просто чтобы узнать, виновен ли градоправитель, хотя заранее рассчитывал на отрицательный ответ. Только сейчас Люциан осознал, что не желает вешать вину на того, кого встретил на озере Ши. «Мы закончили», — объявил Абрам, подходя к своему владыке. Люциан поднялся с корточек и кивнул. «Хорошо». Абрам отвязал Мариона от дерева и отвел к печати. Тот даже не сопротивлялся. Уверенно прошагал вперед и встал в круг. Обычно, когда внутри печати оказывался демон, его голубое свечение сменялось на черное, а электрические молнии образовывали клетку. Но ничего такого не произошло, когда в круг вошел Марион. «Надо же! Обознались!» Он театрально вздохнул, изображая глубочайшее потрясение, будто такого просто быть не могло. Эриас едва сдержался, чтобы не сплюнуть на землю или в Мариона. «Теперь успокоились?» Люциан прозвучал так, будто знал все наперед. Он прошел в круг, чтобы освободить пленника от божественного вервия. Абрам отвесил поклон. «Приносим извинения за ошибку», — сказал он. «Надеюсь, достопочтенный не станет держать обиду за то, что мы пытались защитить своего владыку». Марион склонил голову к плечу и с интересом посмотрел на Абрама. Люциан почувствовал, что сейчас произойдет что-то нехорошее, и поспешно шепнул ему в спину. «Пожалуйста, не сердись на них». Марион повернулся к нему лицом и, потирая освободившееся запястье, тихо ответил. «Я прощу их, если вы обработаете мои раны охлаждающей мазью». Люциан взглянул на совершенно здоровые запястья, которые наверняка ужасно болели. Он немного подумал и кивнул. «Разрушьте печать и приготовьте ужин». Владыка Луны покосился на нерадивых товарищей. «Дальше не поедем», — сообщил он и покинул магический круг. Эриас, Абрам и Сетх промолчали, пребывали в растерянных чувствах. Конечно, никто не был уверен точно, что Марион демон, но так ошибиться было досадно. Они пошли на риск и впустую осудили достопочтенного бессмертного. К счастью, тот не решил надрать им за это задницы. Пока остальные заклинатели уничтожали печать, собирали хворост для костра и готовили ужин, Люциан и Марион вернулись к дереву. Бессмертный присел на траву, привалившись спиной к стволу, и закатал рукава, чтобы владыка Луны поиграл в лекаря. Люциан не был обязан ухаживать за Марионом. Он согласился лишь потому, что чувствовал вину за действия своих товарищей. Владыка Луны осторожно нанес мазь на чужую кожу. «Твоя магия хорошо циркулирует?» «Сойдет». «Не больно?» — спросил Люциан, растирая серо-голубой крем. «Нет. Владыка Луны очень нежен. Это не может быть больно». Люциан мысленно поежился. Голос Мариона звучал так, словно они занимались чем-то непристойным. «И когда я успел стать игрушкой, над которой он тоже глумится?» Его пальцы легко скользили по запястью Мариона, а пленка из мази не позволяла коснуться кожи другого человека. Люциан был сосредоточен на деле, а Марион на его лице. Если бы Люциан не отличался поразительной терпеливостью, он бы уже весь разнервничался из-за пристального взгляда бессмертного. «Попробуй подвигать запястьем». Люц убрал баночку с мазью в бездонный поясной мешочек. Марион чуть повертел рукой и кивнул. «Терпимо». Люциан улыбнулся с облегчением. Он немного искупил вину, хотя Марион не был похож на обвинителя. Владыка Луны кинул беглый взгляд в сторону горящего костра. Его товарищи уже поджарили на вертеле овощи и мясо, а сейчас поставили подогревать воду для чая. Люциан встал и протянул Мариону руку. «Пойдем ужинать. Думаю, уже все готово». Марион довольно ухмыльнулся и принял ладонь. Его рука была теплой и изящной, как у Люциана. Вечерняя трапеза проходила в молчании. Болтать после случившегося никто не осмелился, стыдливо потупив взгляды в чаши с едой. После ужина они занялись чисткой одежды и оружия, после чего отошли ко сну. В мир грез погрузились только два человека, а Эриас, Сетх и Абрам ушли в медитацию. Они поочередно сменяли друг друга на посту, пока Марион и Люциан наслаждались сном.